Джордж Страут, 6. Утро в понедельник. Это общий знаменатель уныния и тоски во всем мире. Ничего не может быть хуже ни для миллионера, ни для нищего. Однако я всего на четверть часа опоздал к завтраку, отметив про себя, что крошечные изюминки из воскресного пирога успели к утру вырасти в полновесные сливы. Джорджи ритмично дубасила в перекладину стола, отчего столешница постоянно дрожала. Мне снова пришло в голову, что у ребенка, пьющего утром молоко, появляется такое же рассеянно довольное выражение, как у сытой коровы. Тут явно налицо какое-то духовное родство. Было ясное солнечное утро, настоящая весна всерьез и надолго. Я приступил ко второй чашке кофе и стал думать о клумбах в саду, что с ними делать этим летом, как вдруг Джорджет сказала. «Джордж, ты просматривал газету? Какая ужасная история с этой женщиной, которую мы, помнится, встречали у Джаната?» Я взял газету. Искать не пришлось. Главная сенсация на первой странице. Полин Дело нашли мертвой. Ничего не понимая и не веря своим глазам, я дважды перечитал заголовки. Но на фотографии была Полин. В заметке сообщалось, что нашли ее в воскресенье около полудня, а смерть наступила накануне около 10 вечера, в субботу. Примерно в это время я с ней расстался. — Это она самая? — спросила Джордж. — Да, — ответил я, — кажется, она. — Ее убили тяжелым стеклянным графином. Никого не задержали. Допросили ее ближайших друзей, одним из них был Эрл Джанет. Но этот известный издатель не видел Полин несколько дней. Вечер провел со знакомыми, а после обеда обсуждал дела со своим заместителем. — Ужасная история, верно? — спросила Джорджет. — Да. — Ты будешь допивать свой кофе, а, Джордж? — Что? — Допивай кофе, и я отвезу тебя на станцию. — Да, хорошо. — Что-нибудь не так? — Да нет, все в порядке. — О, Господи, у тебя такой мрачный вид! Я улыбнулся. — Кстати, — продолжала Джорджет, — я тебе не сказала, мне понравилась новая картина, которую ты вчера принес. — Та, где только две руки. Но она в ужасном состоянии, ты не находишь? — Да, в ужасном. — Это Луис Паттерсон, да? Внутри меня росло чувство тревоги. Да, скорее всего. Бог с тобой, Джордж! Да что это ты сегодня отвечаешь так односложно? Да, нет, скорее всего. Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось. Где ты раздобыл это новое полотно? Да, приобрел по случаю. Я прекрасно помнил, что видел, как Эрл входил в дом, где жила Полин, около 10 вечера в субботу. Она зашла туда живая. А теперь он заявил, что не видел ее несколько дней. Почему? Ответ мог быть только один. Узнал он меня или нет? Да какая разница? Все равно я здорово влип. Стоит мне всплыть на поверхность, как я окажусь под перекрестным огнем. А это означало бы порушить счастье Джорджет, Джорджии, мой семейный очаг, всю мою жизнь. Меньше всего мне хотелось, чтобы мое имя упоминалось в связи с этим преступлением. И это прикрывало Джаната как нельзя лучше. Но ведь он наверняка видел, как кто-то наблюдал за ним, когда он вошел в дом вместе с Полин. «Джордж!» «Да?» Я спросила, что ты знаешь об этой Полин Дело? Очень мало. О, Господи, да из тебя сегодня надо слова клещами вытаскивать. Я еще раз улыбнулся, проглотил остатки кофе и сказал: «Жуткая история, а?» Джорджия кое-как собралась в школу, я с трудом попал на станцию, в поезде перечитал все газеты, изучил все подробности, но практически не узнал ничего нового. На работе я прошел в свой кабинет, и секретарша тотчас сообщила мне, что звонил Стив Хаген и просил зайти к нему, как только я появлюсь. И я отправился на 33-й этаж. Хаген был невысокий, черноволосый крепыш. Родился он из чрева банковского сейфа, и отцом его был компьютер IBM. Я знал, что Стив предан Джануту чуть ли не до самозабвения. После того, как мы поздоровались и обменялись ничего не значащими фразами, он сказал, что хочет поручить мне особое задание. «Бросьте все, что у вас там идет в пожарном порядке на вашем этаже», — сказал он. «Это дело поважней. Чем вы сейчас занимаетесь?» «Ничем особенным», — ответил я. Затем, раз уж этого все равно нельзя было избежать, я добавил, кстати, я только что прочел о том, что случилось с Полин Дело. Чертовски жуткий случай. Вам что-нибудь известно? Да, это скверно. Коротко и сухо ответил Стив. Мне нет, ничего не известно. Я подумал, может быть, Эрл... Да, конечно. Но я знаю об этом не больше вашего. Он пошарил глазами по столу, взял какие-то бумаги, просмотрел их, затем снова обернулся ко мне, помолчал, тем самым давая понять, что сейчас мы приступим к делу. Нам предстоит выполнить не очень трудную, но весьма деликатную работу. И из всех наших сотрудников вы, пожалуй, лучше других сможете возглавить ее. Я молча ждал, и он продолжал. Суть дела сводится к тому, что надо отыскать неизвестного нам человека. Собственно говоря, то же самое, что розыск. Он опять подождал, и, так как я молчал, спросил, возьметесь? Конечно. Имя, фамилия? Мы не знаем. А как же? Стив полистал свои бумаги. Разыскиваемый нами человек в субботу вечером заходил в гриль-бар на 3-й авеню, который держит некто Гил. С ним была довольно эффектная блондинка, также нам неизвестная. Потом они зашли в антикварную лавку на 3-й авеню. Надо думать, побывали в нескольких лавках. Но в одной из них он купил картину, которая называется «Иуда» или что-то в этом духе. Он приобрел эту картину у хозяина лавки, предложив ему больше, чем какая-то женщина, которая также хотела купить это полотно. Фамилия художницы. Паттерсон. Согласно нашей картотеке, тут Стив Хаген протянул мне тощий конверт из грубой бумаги, взятый из картотеки. Эта самая Луиз Паттерсон была довольно известна 10-12 лет тому назад. Обо всем этом вы можете прочесть сами. На картине, купленной нужным нам человеком, изображены две руки, и она окажется в плохом состоянии. Не знаю, сколько он отдал за нее. Затем этот мужчина вместе со своей дамой зашел в коктейль-бар Ван Барта. Возможно, там он сдал картину в гардероб или же просто взял ее с собой в зал. Нет, не взял. Я оставил ее в машине. Стив умолк и посмотрел на меня. Мой язык стал шершавым, как наждачная бумага. «Для чего вам нужен этот человек?» — спросил я. Стив сцепил руки на затылке и уставился вдаль сквозь венецианское стекло своего кабинета на 33-м этаже. Оттуда, где мы находились, можно было видеть на сотни миль пейзажи Нью-Йорка и окрестности штата Нью-Джерси. Когда он снова обернулся ко мне, он был олицетворением искренности. Даже голос его с фонографической точностью воспроизводил доверительные интонации. Откровенно говоря, мы сами не знаем. Он словно окатил меня холодной водой. Ну, должна же у вас быть какая-то мысль. Иначе к чему столько хлопот? Да, мысль, конечно, есть. Но она носит слишком общий характер. Мы считали себя существенной, я бы сказал, жизненно важной частью в деловых и политических махинациях, которые достигли поистине колоссальных масштабов. Тот, кого мы ищем, не обязательно крупная шишка сам по себе, но у нас есть основания подозревать, что он посредник между неким промышленным синдикатом и политической машиной, и потому в курсе всех дел. Когда найдем его, мы выясним всю обстановку. Значит, Эрл пришел прямо к Хагену. Тот и обеспечивает ему алиби. Дескать, у них была деловая встреча. Но чего они хотят от Джорджа Страуда? Вне всякого сомнения, Эрл заметил, что его кто-то видел у дома Полин и, возможно, узнал. Могу представить себе, как он себя сейчас чувствует. «Это очень туманно, Стив», — сказал я. «Не могли бы вы сказать мне что-нибудь конкретнее?» «Нет, не могу». «Вы правы, это туманно. Наши сведения основаны целиком на слухах, намеках и, скажем, некоторых разительных совпадениях. Когда найдем этого человека, у нас впервые появится нечто определенное». «А что нам с этого выгорит? История для Crimeways?» Хаген вроде бы задумался над этим вопросом. Наконец сказал с явной неохотой. «Нет, не думаю. Сейчас трудно сказать, каковы будут наши действия, когда мы заполучим этого человека. При случае можно раздуть эту историю в каком-нибудь из наших номеров, а можем использовать материал совсем по-другому. Все пока что висит в воздухе». У меня стал вырисовываться план, который я и решил проверить. Кто еще в этом участвует? Должны же мы с кем-то сотрудничать? Например, с фараонами? Осторожно, с сожалением в голосе Стив пояснил. Ни в коем случае. Эта история касается только нас и больше никого. Так надо. Разумеется, нам придется обращаться в другие агентства за информацией. Однако вы будете только получать ее, но ни в коем случае не давать. Вам все ясно? Понемногу проясняется. Да, ясно. И как вы думаете, удастся вам сколотить рабочую группу в каком угодно составе и найти этого человека? Единственная дополнительная информация, которой я располагаю, это то, что его, возможно, зовут Джордж Честер. Он среднего роста и нормального сложения. Весит 140-180 фунтов. Не исключено, что он работает в рекламе. Однако ваши узловые точки — заведение Гилла, лавка, где он купил картину, и бар Ван Барта. А также сама картина, а может и художница. У меня предчувствие, что мы обойдемся одной картиной. «Не исключено», — согласился я. «Нам этого человека нужно заполучить как можно скорей. Справитесь?» «Если я не справлюсь, справится кто-нибудь другой. Лучше уж я сам». «Мне случалось выполнять такую работу». «Да, вот почему мы выбрали вас». «А что мне делать, когда я его найду?» «Ничего». Голос Стива звучал приятно, но твердо. «Просто сообщить мне его имя и где его можно найти. И все». Это было все равно, что свеситься с подоконника одного из этих окон на 33-м этаже и посмотреть вниз. И все же мне захотелось бросить еще один взгляд. «А что будет, когда мы найдем его? Какой следующий шаг?» «Предоставьте это мне». Стив холодно и спокойно уставился на меня, а я на него. То, что я увидел в его глазах, сомнений не вызывало. Джанет знал, какая опасность грозит ему. Хаген это тоже знал, а он ни перед чем не остановится. Ни перед чем. «Так вот, Джордж, вам открыта зеленая улица. Можете воспользоваться любым нашим журналом, любым отделом, редактором или корреспондентом. Все средства в вашем распоряжении. Вы отвечаете за все». Я встал и собрал листки с моими пометками. Я чуть ли не физически ощущал, что зажат в тиски. Если обращусь в полицию, моя личная жизнь пойдет прахом. А если меня поймают Хаген и его друзья — смерть. «Хорошо, Стив», — сказал я. «Как я понимаю, у меня полная карт-бланш». Примечание. Карт-бланш — свобода действий. «Да, средства, люди — все, чем мы располагаем». Он кивнул на окна, окинув взглядом десятимиллионный город. «Этот человек где-то здесь. Задача наша проста — засечь его». Я тоже посмотрел в окно. Огромная территория. Нация внутри нации. Если я подберу нужных людей, запутаю расследование, насколько смогу, где надо, приторможу, создам препятствие на ровном месте, то может пройти много-много времени, прежде чем они найдут Джорджа Страуда.